Yeah, I guess nobody knows where our love goes. Now I really wanna tell you goodbye. Now that I know that I'm doing it right. Завязанные глаза остались только чувства в забытых городах. И силы притяжения отбрасывают тени нам не по пути. Это сложно рассказать, как нам казалось тесно на наших небесах. Мы даже не скрывали, что верить перестали, верить в нас двоих. Ну вот и все. Вот и все. Tell you goodbye now that I-